А я смотрю на детей. Теперь все пухленькие, чистенькие девочки в одинаковых платьицах, все бритые наголо, так что и не отличишь. Заглянули в какую-то палату. У детей глаза грязные, покрыты гнойными наростами. Я спросила, что у них? Трахома. Пошли дальше. Оказывается, им не говорят, что это приют для подкидышей. Они уверены, что живут в санатории. Приедет мама и возьмет меня домой. Городецкий сказал, что приходят многие и усыновляются. Последние полгода увезли 30 детей. Дети тоже выбирают себе родителей. Городецкий рассмеялся, что если их хочет усыновить небогатый, говорят, не пойдем, не на машине приехал. Пока стояли во дворике,